Первый день в Константинополе. Я забрал с парохода свои вещи, сел в лодку и поехал к Галатскому берегу. И едва лодка клюнула носом каменную плиту пристани, и едва в лодку свалился живой клубок разнокалиберных тел, я понял, что меня здесь знают. Потому что так орать и спорить из-за сомнительной чести тащить мои чемоданы — могут только люди, искренне чтущие любимого писателя. Эти восточные поклонники быстро расхватали мои вещи, и мы понеслись в голубую неизвестную даль, короче говоря, на Перу, а еще, короче говоря, в ту маленькую комнату, которую мне наняли заранее. На Пере, среди грохота и гвалта, меня остановила какая-то божья старушка, столь же уместные тут, как цветочек незабудки в пасти аллигатора. Что вам, бабушка, голубчик мой, а где ж тут турки, которые? Да ведь это чай Турция, чай она. А чего ж турка ни одного нет? Чтобы успокоить эту метущуюся душу, я ткнул пальцем в какого-то господина в феске, свирепо пожиравшего слоеную дрянь сладка. Это был единственный турок на горизонте. Вот этот! Вы чего же, батюшка, в германскую войну давеча втемяшились? Турок пожал плечами и ответил. Эх, тетя, мне ж-то не признали. Вместе на Сиаме из Севастополя ноги уносили. И обернулся к продавцу. Комбьенсет гато! Без груш! «Сколько стоит это пирожное?» «5. All right. Аривидерчи, тетушка!» Как во время настоящего приличного столпотворения все говорили на всех языках. Однако больше всего ухо улавливало французский язык. Говорили на нем беженцы так, что даже издали слышался густой запах нафталина, как от шубы, которая долго лежала в сундуке без употребления и которую, наконец-то, извлекли на свет Божий и стали перетряхивать. Около ресторана Сарматова я слышал такой диалог. Господин сделал испуганное лицо и, подбирая французские слова с таким страхом, с каким неопытная барышня впервые заряжает револьвер, спросил прохожего. «Ком же пуве?» «Алле, дан ламбассад, рюс!» «Как я могу пройти к русскому посольству?» Спрошенный ответил. «Тут да и сюит. Вуссале туа, гош, а гош, а пре анкор гош, а и си...» «Сейчас идите все время налево, налево, потом еще налево и здесь...» «Хм, черт его знает, забыл, как по-ихнему железные ворота...» «Je comprends», — кивнул головой первый, — «я понимаю, что такое железные ворота, la porte de fer, ну вот и бьен, идите все, агош, прямо и наткнетесь». В этот вечер я заснул рано, а проснулся еще раньше. Ужасный нечеловеческий вопль прорезал утренний воздух под самым моим окном. Мой компаньон по комнате вскочил с кровати и поглядел на меня диким взглядом. «Понимаете, что это значит? Кемалисты вошли в город?» «Да, въехали мы в историю», — пробормотал я, — «из огня да в полымя. Однако пойдем на улицу, вы не боитесь?» «Ну вот, не видал я этих резнев. Чего там бояться? Русский чай!» А крики, вопли, стоны и мольбы о помощи все неслись и неслись с улицы. Чувствовалось, что там, за стеной, растут целые гекатомбы свеженарезанных тел, обильно орошенных кровью. Мы не могли больше. Мы выбежали на улицу. Молодой грек стоял около корзиночки, на дне которой терялось полдесятка полудохлой скумбрии, и, разинув рот, ревел во все горло. Мы остолбенели. «Слушайте, а ведь это он кричит!» «Но ведь его не режут. А надо бы, не кричи, каналья, товар продает. Известно, трудно им. Однако, послушайте, если продавали только полдесятка дохлой скумбрии, он так орет, какие же он издаст звуки, если ему поручить продать шестиэтажный дом? Рев, крики, стоны и вопли неслись уже со всех сторон. Зверь встал на задние лапы, потянулся и, широко раскрыв огромную пасть, оглушительно заревел. Зверь хотел кушать.